К вечеру начали сбываться некоторые из утренних пророчеств авторитета Сама. «Господин, тут в твою дружину хорошие люди сильно хотят вступить», — отвлек меня от еды чем-то очень довольный капитан Тук. «Ты с ними, похоже, уже обо всем договорился», — поднял я на него взгляд, оторвав его от содержимого своей тарелки. «Не совсем». Капитан присел напротив меня, нагло утащив со стола мой фужер с ягодным компотом. «Им с тобой лично говорить требуется, дабы окончательно подтвердить сложившееся у них впечатление от моих рассказов». Нахал попытался было стащить еще и полную тарелку, но я ему этого не позволил, подвинув ее к себе ближе, когда заметил движение его голодного взгляда. Тогда приглашая их сюда, прожевав кусок жареного мяса, сделал я приглашающий жест рукой, символически обводя стол раскрытой ладонью. «Есть некоторые проблемы». Тук немного замялся, не решаясь говорить прямо о том, что меня может явно расстроить. «Говори, говори», — подбодрил его, откинувшись на спинку стула и прекратив жевать. «Тебе, господин, тогда переодеться бы стоило», — огорошил он меня весьма странным предложением. До этого вопросов с одеждой как-то даже не возникало. Все тут носят одежду исключительно по собственной необходимости или своим представлениям о ней. «От меня так плохо пахнет», — удивился я его неявно высказанной претензии. «Нет». Капитан все же умыкнул полную тарелку и достал откуда-то снизу свою собственную ложку. «Я-то видел тебя в деле, и меня все устраивает. Но незнакомые люди часто теряются, когда впервые начинают общаться с тобой, так как невозможно определить твой формальный и реальный статус. По надетому на тебя сейчас тряпью, ты самый обычный разбогатевший искатель, причем странный. Это лишь отпугивает одних людей и привлекает ненужное внимание других. Если ты буси, требуется носить балахон с признаками умения и отображением заслуг, если воин, то видимые всем доспехи и оружие, или же, если нет ни того ни другого, специальный воинский плащ с символикой отрядной принадлежности». Закончив говорить, капитан стал быстро истреблять содержимое тарелки, а я крепко задумался. Посему выходило, недавние попытки нападения на меня в трущобах вызваны исключительно внешним видом. «Выглядишь как богатый лох, позабывший нанять серьезную охрану, давай делись добром с правильными пацанами. Не хочешь делиться? Получи, фашист, гранату, вернее, арбалетный болт в печень». «Все правильно, традиции здесь такие, веками освященные. Да и общаются со мной по большей части как с простым искателем, причем даже знающие мой реальный статус и боевые возможности. К примеру, капитан Тук не стесняется утаскивать еду прямо из-под носа. Еды-то не жалко, но сложившееся положение негативно влияет на общую безопасность, а вот к ней стоит отнестись уже вполне серьезно. Давай сюда свои рекомендации», — внимательно посмотрел я на собеседника, вновь приступая к поглощению содержимого своей тарелки. «Понимаю, ты хочешь скрывать свои умения в деле подчинения сил, а потому принципиально не носишь балахона в бусе, но тогда хотя бы кольчугу хорошую надень». Тук пытался говорить с набитым ртом, и мне не всегда удавалось сразу понимать сказанные им слова. «Еще стоит кинжал на поясе впереди держать, одного меча для придания должного вида воина мало, а на высокостатусную личность с большим престижем ты пока не очень тянешь. Мне всегда именно в таком виде придется ходить, дабы удовлетворять чьи-то представления и ожидания». Всякие подобные обязательства далеко не лучшим образом отзывались на моем настроении. «Нет», — Тук покачал головой, развеивая выразившееся на моем лице явное недовольство. «Только когда один ходишь в городе или принимаешь новых людей», — добавил он, прожевав. «Хорошо, я тебя услышал, приглашай людей, когда переоденусь и спущусь». Я встал из-за стола и, отобрав свой фужер обратно, пошел переодеваться к себе наверх. Особо выбирать мне не из чего, балахона магов попугайской расцветки на себе даже представить не мог, плюс требовалось разобраться в сочетании цветов и полос, так как это, оказывается, что-то реально значит, о чем пока даже самых общих представлений не озаботился собрать. Оставался образ воина, для создания которого придется надевать кольчугу. Можно надеть кольчугу Марины, благо она сейчас ходит даже по городу исключительно в легком платье, сильно смущая своим видом случайных прохожих, используя в качестве внешней защиты свою репутацию ведьмы. Именно потому, что ее видели в той кольчуге раньше, мне надевать ту кольчугу и не стоит, больно приметная вещица. Подобных кольчуг тут пока больше ни у кого не видел. Остается недавний подарок мертвого воина, нашедшего свой вечный покой у корней дерева стража. Золотистая, практически невесомая броня повисла на мне самым обыкновенным мешком, а не подобралась, плотно обтягивая тело, как это делали иные кольчуги на телах других воинов. Даже самые обыкновенные серые кольчуги, судя по всему, имели встроенный механизм плотного обтягивания, действующий за счет подчиненных сил в нескольких рядах своих колец. Тут же ничего подобного не наблюдалось. Пришлось разбираться, привлекая к делу магические способности. Первое впечатление меня не подвело. Эта броня оказалась очередным амулетом с узнаваемым авторством древних мастеров. Привязка пользователя тут полностью отсутствовала, зато требовалось напитать систему своей жизненной силой. Да-да, ничего подобного мне раньше не попадалось, и выяснилось это свойство чисто случайно, когда пытался просмотреть вязь подчиненных сил взглядом силы. Обычный взгляд кольчуга полностью выталкивала и размывала, делая это гораздо эффективнее сети для ловли опытных магов, но не мешая мне впитывать дыхание мира через себя. Когда же вложил в свой взгляд частичку себя, он сразу же провалился в золотистый металл. Ощутив нечто знакомое, влил в него еще небольшую порцию, отметив, как энергия мгновенно растекается сразу по всем кольцам. Кольца стали слегка скользить друг относительно друга, обеспечивая тот самый эффект обтягивания тела, но для полного соответствия энергии пока не хватало. Поняв основную идею, влил в металл добрую половину имеющегося в моем теле ночного подарка от девушек престижа, придерживая свой собственный запас. Судя по всему, кольчуга способна впитать значительно большие объемы жизненной энергии, но и влитого в нее хватило, чтобы она сразу сформировала вокруг моего тела силовой каркас какой-то невидимой энергетической брони. Втянул жизненную силу из металла в себя, и кольчуга опять безвольно обвисла, превратившись в обычный мешок. Благодаря такому эффекту ее можно легко снимать, как обычный свитер, в отличие от иных подобных изделий, для избавления от которых приходится приложить немало сил. Придав себе самый подобающий вид, опоясавшись широким ремнем с мечом и кинжалом, спустился вниз встречать вечерних посетителей, пожелавших влиться в наш дружный коллектив. Мой новый прикид вызвал совершенно неоднозначную реакцию у капитана Тука, благополучно уничтожившего все оставленные запасы готовой еды методом самого обыкновенного пожирания за время моего недолгого отсутствия. «Ничего получше у тебя явно не нашлось», судя по направленному в мою сторону взгляду, кольчуга на мне ему совсем не понравилась. «Что тебя не устраивает?» Я окинул себя взглядом сверху вниз, выискивая какой-то невидимый изъян. «Только такой беззаботный алхимик, как ты, может постоянно натягивать на себя неизвестно что», критически заметил он, разочарованно качая головой. «То есть как так неизвестно?» Я даже плюхнулся на ближайший стул от столь глубокого удивления. «Видишь же, это самая обыкновенная кольчуга. Или ты от неумеренного переедания совсем ослеп, вся кровь ушла в набитое брюхо, ничего не оставив для работы головы». Последние слова я выдал наружу с изрядным давлением, даже добавив в них для усиления немного магической силы. Своими придирками Туку незаметно удалось поднять далеко не самые лучшие чувства в моей душе, чуть не обнаружив тщательно подавляемую в последние часы холодную ярость. «Ты меня извини». Капитан все же вовремя понял собственную неправоту и сбавил свой критический напор, приняв позу кающегося грешника подле моих ног. За всю свою жизнь как в столице королевств, где был вхож во многие дома лордов, так и здесь, столько лет торгуя оружием на большом базаре, мне ничего подобного не довелось видеть. Даже в свитках, подробно описывающих все известные оружия древних, о подобных кольчугах не упоминается. Древние вообще обычные доспехи не очень любили, у них защита воинов строилась все больше на специальных амулетах, и выглядит она на первый взгляд как полнейшая бутафория, хотя сейчас, присмотревшись внимательно, могу вполне признать, что это не так, а с другой стороны, у меня взгляд сильно предвзятый, другие люди менее искушены в разнообразной воинской амуниции, возможно, и примут твою броню за еще одну разновидность гвардейской. Он действительно выглядел немного виновато, даже прекратив картинно рисоваться передо мной, встав в полный рост. «Позер, лицедей, в театре бы тебе выступать, а не гвардейцами командовать». Он собрался было еще что-то сказать, но мне надоело терять время на всякую ерунду. Раз с моим внешним видом полный порядок, приглашая обещанных людей, резко прекратил я попытку продолжить бессмысленные разглагольствования, направив деятельную инициативу капитана в более конструктивное русло. Через 15 минут в столовую зашли 26 человек самых обыкновенных наемников, судя по их внешнему виду. Как наглядно действует правило встречи незнакомых людей по их одежке, если обратить на это сознательное внимание с самого начала. Я внимательно рассматривал наемников, отмечая некоторые детали их одежды и амуниции, они точно так же рассматривали меня, и каждый при этом что-то думал, взвешивал, решал. Вошедшим отрядом командовал весьма неказистый с виду мужичок низкого роста, с явно проявившейся лысиной и короткой жидкой бороденкой. Однако достаточно всего один раз заглянуть в его глаза, чтобы четко определить, кто перед тобой стоит. В его глазах сверкала власть, нет, немного не так, настоящая власть, с самой большой буквы. Даже мне стало трудно выдерживать его прямой взгляд, помогла неожиданно пробившаяся к поверхности ярость, выплеснувшаяся из моих глаз леденящим дыханием смерти. В самый последний момент придушил стремительный порыв тела, поймав свою руку на рукояти меча. Силой воли заставил себя вернуться в спокойное состояние, подавив всяческие агрессивные проявления. Но и этой секундной вспышки вполне хватило командиру отряда для принятия единственно верного решения. Он заметно стушевался и опустил свой властный взгляд. «Тук, представь мне этих людей», — обратился я к стоящему в сторонке капитану, с улыбкой наблюдавшему за нами. «Перед тобой бывший тысячник гвардейской боевой разведки Ли и его наемный отряд, предоставляющий тут свою службу тем, кто хорошо платит. Им давно надоело проливать кровь за чужие интересы, и они желают встать под руку достойного владетеля, понимающего настоящую цену жизни. Почему вы решили прийти ко мне?» Перевел свой взгляд с капитана на тысячника, дожидаясь от того честного ответа. «Фальши какие-либо недоговорки я сейчас легко уловлю, и если они появятся, никакого практического продолжения разговора не последует. Наш отряд стоял в искательском поселке во время недавних событий. Голос тысячника оказался на редкость твердым и сильным, заметно диссонируя с его хлипковатой на первый взгляд внешностью. Знаем о твоем поступке и приказе. И потому, когда закончились наши прежние обязательства, мы решили просить милости стать частью твоей дружины, едва узнав о твоей нужде в верных людях». Комплимент оказался весьма тонок, и, несмотря на некоторую недосказанность, фальши в нем на первый взгляд не чувствовалось. Но интуиция на пару с логикой мне громко шептали, это далеко не все причины, побудившие их прийти сюда. «А теперь говори настоящую причину, из-за чего вы сейчас отнимаете мое время», — широко улыбнулся я в мгновенно напрягшееся лицо тысячника. Тот некоторое время пытался напряженно думать, подбирая какую-либо правдоподобную версию, дабы соскочить с явно сильно неприятной для него темы, но, заметив мой укоризненный взгляд и улыбку понимания, все же решился сказать правду. «Нам заказали добыть твою голову», — коротко выдохнул он. Его люди явно не ожидали такого откровенного признания и едва не дернулись в мою сторону, резко выхватывая оружие, но Ли поднял руку с раскрытой ладонью, подав им команду сохранять спокойствие. Против них в этой столовой раньше моих шансов было явно маловато, легко задавили бы числом, несмотря на все мои амулеты и магические способности, но теперь, выйдя на сверхскорость, перебил бы их всех всего за несколько секунд. Уж на это запаса жизненной силы вполне хватало. «Заказал тебя сам смотрящий города лес с авторитет Хос, правда, через своих доверенных людей, дабы никто из нас не узнал правды». Тысячник продолжил свой рассказ спокойным голосом, но мне удалось его вычислить, как и убедиться в том, что это задание принципиально невыполнимо для нашего отряда, и заказчик хорошо знал об этом с самого начала. Нас специально отправили на верную смерть, дабы навсегда скрыть некоторые прошлые совместные дела. Такое прямо противоречит кодексу наемников и отменяет данную клятву верности. При последних словах призрачный огонь вспыхнул на теле тысячника и пробежался по всем людям его отряда. Мне стало интересно, почему для отмены клятвы им потребовалось говорить со мной лично, но потом отложил этот вопрос, так как Ли продолжил свой рассказ. «И теперь у нас не остается иного выбора, только как принять любую твою милость, ибо обратного пути больше нет. Отряды авторитета Хоса, имеющие хорошую поддержку со стороны Буси, легко уничтожат нас, едва только покинем этот город, если не встанем под чью-либо крепкую руку здесь. И ты, авторитет Вид, наш единственный шанс сохранить свои жизни и получить возможность с некоторой долей уверенности смотреть вперед». Я посмотрел на улыбающегося капитана Тука. Он, похоже, заранее знал весь расклад, потому-то и настаивал на смене моей одежды. Вдруг у кого-то из людей Лия случайно не выдержали бы нервы, в кольчуге у меня заметно больше шансов остаться живым при подобном раскладе. Наверняка он обеспечил и дополнительную незаметную подстраховку. Так и есть, взглядом силы все его гвардейцы обнаруживались в соседних помещениях, да и энергетическое щупальце Марины постоянно присутствовало тут, незаметно прилепившись к потолку. Если бы случилась буза, мне требовалось продержаться самостоятельно всего пару-тройку секунд, затем подошла бы помощь. Дальше оставалось решить судьбу этих людей. Вновь посмотрел на капитана, молчаливо спрашивая его совета, как поступить. Тот едва заметно кивнул мне. Понятно, из-за кого попало он бы не стал устраивать для меня весь этот спектакль, приглашая потенциальных убийц в мой собственный дом. Значит, пускай сам с ними теперь и разбирается. Вы, надеюсь, хорошо понимаете, в моей дружине какие-либо сторонние наемники, ходящие сами по себе, совершенно ни к чему, спросил я тысячника Лия и окинул взглядом его людей, отмечая их персональную реакцию на мои слова. Служить в дружине авторитета и быть наемным отрядом – принципиально разные вещи и разная ответственность. Если вы это принимаете, можем говорить дальше. Несмотря на некоторые опасения, понимание с той стороны действительно нашлось, особенно учитывая безвыходность их нынешнего положения. Дальше пошел совсем небольшой торг по вопросам материального обеспечения и выплаты жалования, которое в результате оказалось в 3 раза меньше, чем у моих гвардейцев. Но такие условия действовали лишь в течение года, по его окончании контракт пересматривался в сторону повышения в соответствии с реальными заслугами каждого отдельного бойца. Договорившись об условиях дальнейшей службы и приняв очередную огненную клятву верности, скинул бывший отряд наемников на капитана Тука, дабы все остальные вопросы с ними решал он. Марина выглядела сильно уставшей, но нашла в себе силы завалить меня на кровать, дабы немного поласкаться, не доводя до большего. Затем она стала отчитываться о проделанной за день работе, опять приведя меня в рабочий кабинет с висящими картами. Изображение города в 2 краях стало заметно подробнее, чем было вчера вечером. Нам хотят подложить изрядную свинью. Девушка показала рукой на некоторые фрагменты карты. Вот смотри, как проходят основные дороги и размещаются кварталы. Я далеко не сразу заметил отмеченные красной линией границы и весьма хаотично пересекающие их отдельные строения, особенно близко к центру и недалеко от стен. Если мы берем только одну южную или западную часть, то реально контролировать сможем только ее треть, причем не самую ценную, остальное легко смогут отторгнуть соседи, даже не спрашивая нашего разрешения. Обе эти части города не имеют особой ценности и каких-либо перспектив своего развития. Если западная часть, выходящая к воротам дороги на перевал, преимущественно застроена складами купцов и трущобами временного проживания прибывающих поселенцев, то южная имеет немного общественных строений искательских кланов и опять же заполнена многочисленными лачугами городской бедноты. Есть обширные по площади склады дешевых стройматериалов, завозимых с южной дороги. Торговцев и мастеров практически нет, собирать налоги практически не с кого. Если выбирать из всего предложенного, то однозначно юг. Полностью снести там трущобы и строить все нужное нам на освободившемся месте. Думаю, там почти не возникнет таких сложностей, как на западе, где крепко обосновались купцы, занимающиеся работой непосредственно на твоего сама. Но тебе в следующем разговоре с ним стоит проявить твердость и обязательно потребовать 2/4 города за свои деньги. Только тогда мы реально сможем взять территорию под свой контроль без значительного перерасхода средств. Я смотрел на карту и находил полнейшие подтверждения словам Марины. За огромнейшие по местным понятиям деньги нам предлагали откровенный отстой, который не окупит затраты за 100 лет, а, наоборот, потребует дополнительно раскошелиться, чтобы суметь удержать в своих руках немного имеющееся. Целая половина города из южной и западной четверти выглядит немного перспективнее, но опять же потребуются колоссальные траты, дабы получить с этой городской земли хоть какую-то прибыль в дальней перспективе. А с другой стороны, можно подумать, кто бы мне даже за деньги отдал приносящие прибыль городские кварталы. И если прикинуть наши потенциальные возможности, то даже из предлагаемого добра можно сделать вполне неплохую конфетку, организовав там какое-либо производство и хорошо охраняемые от местных хулиганов жилые кварталы с доходными домами. Мы еще немного поговорили на отвлеченные темы, А затем я решил показать девушке обновленную комнату отдыха с действующими фонтанами и небольшим деревом-стражем. Моя оригинальная задумка ей очень понравилась, в результате пришлось в одиночку тащить сюда большую Маринину кровать, так как она категорически отказалась возвращаться в свою спальню от такой красоты. Не подействовало даже предупреждение о раннем подъеме в связи с приветливыми лучами солнца, которые заглянут сюда на рассвете. Чувствую, завтра она обоснуется тут окончательно, а затем и меня непременно затащит, когда закончится ее временное воздержание. Вечер уже давно сменился ночью, и я не придумал ничего лучше, как вновь навестить своих девушек престижа, желая с ними еще и поговорить. «Неужели тебе совсем не понравилось наше служение?» Совершенно искренне огорчилась блондинка Маа, когда спросил Дев об их собственных желаниях после хорошего секса с незаметным обменом позитивными эмоциями и жизненной силой. «В этот раз я решил проверить возможность обратной передачи от себя к ним, естественно, своей более быстрой энергии. Едва накопленного небольшого запаса было немного жаль, но для хорошего эксперимента можно и потратиться, глядишь, потом вернется». Результат оказался положительным, но я не заметил какой-либо осознанной реакции самих дев на такие действия с моей стороны. Вот на все физические, тут полный порядок, и никакой симуляции оргазмов, чем так любят заниматься вечно материально и эмоционально неудовлетворенные жены в нашем мире. А после решил узнать немного о дневной жизни дев, ведь сидят целыми днями в своей комнате, ничего больше не делая. Вернее, днем они, скорее всего, банально спят, а ночью служат телом своему господину, мне то есть. Можно оставить все как есть, но моя периодически чешущаяся заноза в виде мысли «женщина тоже человек» толкала как-то изменить созданный в этом мире вековой расклад. Но одновременно с этими мыслями приходили и некоторые воспоминания, касающиеся некогда прочитанных материалов, описывающих особенности социальной эволюции человеческого общества, из которых недвусмысленно следовало, получение женщинами определенной доли свободы воли в выборе половых партнеров неизбежно приводит к развитию, экспансии и регулярным экономическим кризисам. Даже одна интересная формулировка запомнилась. Все доступные ресурсы женщины потратят на изменение своего эмоционального настроя, и все имеющиеся излишки ресурсов мужчины истратит на увеличение своего значения на весах полового отбора, которыми управляют женщины за счет своих предпочтений. Следствием действия этой формулы получается постоянная гонка по кругу с непременным сжиганием всех имеющихся ресурсов планеты. Половой естественный отбор весьма коварен. Если женщина получила от какого-либо мужчины ощущение стабильности, которого она некогда так страстно желала, то вскоре захочет другого мужчину, который ее развлечет. Увы, для успешного выживания биологического вида в целом требуется генетическое разнообразие потомства, а не только биологический материал самых приспособленных в текущий момент времени индивидов. И все женские желания, связанные с сексуальными предпочтениями, чутко стоят на страже этого общего выживания биологического вида. Пусть сами женщины об этом совершенно не догадываются. В этом мире умудрились полностью остановить какой-либо социальный прогресс, обеспечив самую настоящую долгосрочную стабильность. Для этого просто накрепко подчинили женщин мужчинам, мужчин опутали долгом крови, а в придачу к последнему предписали каждому человеку по роду его свою определенную социальную роль. Прогресс благополучно застыл, постепенно став вековой традицией. Влезая со своими представлениями об исключительно правильном мироустройстве, давая женщинам самореализацию, как-либо отличную от постельной и репродуктивной, я рискую банально обрушить существующую многими веками цивилизацию, и человеческих жертв в конечном итоге окажется никак не меньше, чем в последней войне с алхимиками. Есть ли у меня на это моральное право? Но с другой стороны, это уже не мои проблемы, пусть мир приспосабливается к изменениям, обещаю не делать их слишком резкими и масштабными, сосредоточившись пока на постепенном перевоспитании этой троицы обнаженных красавиц. «Ты хочешь сказать, вас все абсолютно устраивает?» Обхватил я Маа рукой и подтянул ближе к себе, дабы снять возникшее у нее эмоциональное волнение кое-чем другим. «Теперь, да». Блондинка крепко прижалась ко мне всем телом, желая более активного продолжения, но я не стал форсировать событий. «И вам не хочется чего-то большего?» К примеру, вы не хотите стать такими же активными женщинами, как Аэль или ведьма. «Ведьмами нам никогда не стать», — вступила в разговор Лисси, подобравшись поближе и желая получить свою порцию поглаживаний. Господин прав, в долгом ожидании тебя часто становится скучно, и даже внутренняя гимнастика не всегда помогает. Значит, завтра, как отдохнете, сами найдете ведьму и попросите дать вам какое-либо полезное дело, и впредь будете ей во всем помогать, я ее предупрежу, дабы она не давала вам слишком сложных заданий. А сам при этом подумал, как Марина сильно обрадуется такому раскладу. Ничего, пусть тоже постепенно привыкает командовать людьми, а не пытается тащить все дело на себе. Если ничего не получится, сильно не расстроюсь. Пока размышлял о судьбе мира, девушки не теряли зря времени, и вскоре мне стало совсем не до каких-то отвлеченных мыслей. Утро опять началось с появления неожиданных посетителей, которым обязательно требовался именно я, а не кто-то другой. «С тобой срочно хотят поговорить весьма уважаемые люди, дело касается твоей безопасности», – затараторил парнишка-курьер, когда я вышел встретить его за ворота. «Пусть приходит сюда, поговорим», – пожал плечами, выражая свое полное равнодушие. «Нет, они не придут», – парнишка замотал головой, – «тебе самому нужно встретиться с ними прямо сейчас в городе, причем без своих людей, никто не должен ничего знать, это очень, очень для тебя важно». Продолжил он тараторить. «За таким странным предложением, непонятно куда идти без сопровождения с утра пораньше, явственно рисовалась самая обыкновенная подстава. Попытка выманить меня таким незамысловатым способом выглядит как-то уж слишком откровенно и рассчитана на полнейшего идиота. Естественно, трясти курьера бесполезно, он, скорее всего, ничего толком не знает и отрабатывает мелкую монетку, передавая мне сообщение от каких-то неизвестных товарищей. Если сейчас проигнорировать это приглашение, то те товарищи ведь явно не успокоятся и действительно могут создать некоторые проблемы с безопасностью. Потому, хоть дело и имеет весьма скверный запах, придется идти. Хорошо, подожди тут, сейчас только переоденусь и вернусь, оставил я парнишку дожидаться меня, вернувшись в дом. Если надо встречаться с уважаемыми людьми, значит, надо выглядеть подобающе. Кольчуга, амулеты, меч, пистолет, ничего лишнего. Марина, мысленно позвал ведьму, которая уже давно пробудилась и не самым лучшим словом отозвалась на мою идею чем-либо занять дев престижа, которые еще спали. Еще кого-то захотел на меня взвалить, недовольно отозвалась она. Ты на какое расстояние своим щупальцем достаешь? Спросил ее, сразу перейдя к делу. 2-3 квартала просматриваю, если напрячься, и километр осилю, подумав, ответила она, резко став серьезной. «Собирайся по-боевому и немедленно следуй за мной, держась в сотне метров позади, прикрываясь амулетом невидимости. Ближе не подходи, но оставайся постоянно готовой к активным действиям. Бери рацию, вторую отдашь Волону, он уже знает, как с ней работать. Похоже, у нас очередная драка намечается», — закончил я выдавать инструкции, накидывая на себя походный плащ, дабы не сверкать кольчугой на солнце. Парнишка целый час водил меня по городским улицам. Сначала мы обошли половину центра, а потом долго пробирались между складами западной части города. Наконец вышли на небольшую площадь, образованную перекрестком нескольких проулков, где пришлось еще полчаса ожидать очередного комитета по встрече. Ничем другим двое простых с виду мужиков, подошедших к нам, не могли быть. Кинув курьеру полный серебряк, они повели меня за собой дальше, вновь активно петляя по городским улочкам. Эта парочка оказалась неплохими магами, хотя и не носила привычных для них цветастых балахонов. Но их взглядов силы, периодически обшаривающих окрестности в поисках возможного хвоста, весьма сложно не заметить. Вот только Маринин амулет невидимости для них оказался совершенно непроницаем. Девушка неотрывно шла за нами, и только я иногда замечал ее энергетическое щупальце, появляющееся всего на несколько мгновений. Наш долгий путь завершился опять в южных трущобах, где в одной из лачуг, стоящей немного на отшибе от всех остальных, нас ждал третий маг в простой одежде, не позволяющий сразу понять, кто он такой. «К тебе авторитет вид, у кое-каких важных людей есть серьезные претензии», сразу заявил тот, когда немного о чем-то мысленно пообщался с приведшей меня парочкой, показывая мне свою правую ладонь с выступившим на ней сложным рисунком. Этот рисунок мне совершенно ничего не говорил, а потому, недоуменно пожав плечами, я спокойно ответил: «Ко мне много у кого есть свои претензии», и с улыбкой добавил: «Меня скорее заинтересует информация о том, у кого их нет. Думаю, не все претензии стоит так демонстративно игнорировать», недовольно покачав головой, заявил мой странный собеседник. «Если, «Конечно, тебе совсем не дорога собственная жизнь», с заметной угрозой в голосе добавил он. «Знаешь, не знаю, как тебя зовут». Во мне вновь пробудилась холодная ярость, но я быстро затолкал ее обратно. «Если кто-то, плохо подумав, начинает угрожать моей жизни, он всегда ставит на игровой кон свою. И сейчас, наблюдая меня перед собой, можешь попробовать догадаться, кто в предыдущих играх выиграл, а кто проиграл». Мой голос стал по-настоящему ледяным, но мой собеседник лишь ехидно улыбнулся, почему-то считая себя в полнейшей безопасности. «Эта игра тебе все равно не выиграть», заметно расслабившись и откинувшись на стену лачуги, нагло заявил он. «Все, кто до тебя пытались противиться, или благополучно смирились с весьма незначительными для них тратами, или давно мертвы. Точно такой же очень простой выбор предстоит сделать тебе, авторитет вид, причем прямо сейчас, долго тянуть нам не с руки. И сколько же вы хотите?» Довольно улыбнувшись, спросил я. «Стало совершенно понятно, меня тут сейчас банально на деньги разводят, только не очень ясно, чем они реально собираются мне угрожать. Наверняка же знают, кто пытался меня достать прежде и чем они кончили. Должно быть, я обязан был уже сильно испугаться показанного мне знака на руке. Ну-ну, для начала ты нам сейчас передашь 5000 золотых», с настоящей улыбкой победителя заявил мой собеседник. «Потом каждый год станешь выплачивать еще по столько же, дабы мы не беспокоили ни тебя, ни твоих людей». «Вот это да», сумел он меня удивить своей наглостью, даже дыхание ненадолго перехватило. «Ну, допустим, о моей последней добыче на перевале тут уже весь город знает. Могу понять желание авторитета сама наложить свою лапу на ее часть, оправдываясь необходимостью подготовки к возможной войне, причем предлагая за нее городскую землю. Бросовую, понятно, но тем не менее не просто так. А вот такая вот откровенная и ничем не обоснованная претензия непонятно от кого ни в какие ворота не лезет. Но вообще-то немного не похоже на совсем уж необоснованный развод, всего лишь с озвучиванием какой-то угрозы. Наверняка за спинами этих людей кто-то более серьезный стоит, и мне, к сожалению, неизвестно, кто. Впрочем, это можно легко проверить прямо сейчас, у меня тоже имеется достаточно своей наглости. У меня к вам есть свое встречное предложение», точно так же расслабившись и победно улыбнувшись, заявил я. «Какое?» Мой собеседник явно удивился моему отказу сразу же выложить перед ним свои деньги. «Вы сами выплачиваете мне 5000 золотых и далее каждый год по столько же, и только тогда остаетесь в живых. Причем решение вам требуется принять прямо сейчас, долго тянуть нам не с руки». На долгие секунды воцарилась полнейшая тишина, мой собеседник и его подручные застыли каменными изваяниями, а после лачугу сотряс громкий дружный смех всех троих. «Ты, видимо, совсем забыл, с кем сейчас имеешь дело», отсмеявшись и смахнув выступившие из глаз слезы, заявил наглый шантажист. «Могу рассказать большой-большой секрет», вкрадчивым голосом ответил я ему. «Секрет?» Опять явно удивился он, наивно полагая, что у меня от них не может прятаться никаких секретов. «Говори, я совершенно не представляю, кто вы такие, но вы сами вскоре мне об этом расскажете, посетив гостеприимный подвал моего особняка». Не знаю, что в моей фразе так сильно подействовало на шантажистов, только резко подпрыгнувшее чувство опасности заставило тело действовать прежде сознания. Мгновенный прыжок с места вверх, пробиваю головой хлипкую крышу лачуги, импульс амулетной конструкции подбрасывает еще выше, щиты силы на полную мощность, но меня все равно догоняет снизу какая-то непонятная волна измененной силы, легко проходящая через все защиты. Тело вдруг полностью немеет, и сердце мгновенно останавливается. Но мой разум уже давно работает не на одной биологии, накопленная жизненная сила, получившая от разума команду восстановить повреждения, выталкивает организм из холодных объятий смерти. Опять бьется сердце, мышцы вновь готовы откликаться на нервные импульсы. Смерть взмахнула своей косой и осталась ни с чем. Падаю вниз с мечом в руке, дабы покарать безумцев, посмевших напасть на меня. Вот только в развалившейся от моего броска вверх лачуге их уже нет. Шантажист куда-то исчез, а его два напарника превратились в окровавленные скелеты, с которых в один момент полностью слезла кожа и отвалилось мясо. Жуткая картина. «Марина, ты заметила, куда исчез третий?» Мысленно обратился к ведьме, которая крутилась где-то тут неподалеку. «У него есть амулет невидимости, сейчас бежит к центру», сразу же отозвалась она, явно облегченно вздохнув в своих мыслях. «Меня тут тоже хорошо зацепило», – пожаловалась она. «С тобой все в порядке, идти можешь?» Я серьезно обеспокоился за ее жизнь, видя рядом с собой результаты действия непонятной магии. «Уже да», – отозвалась она, снимая мои тревоги. «Представь, сердце само собой остановилось, пришлось запускать силой», – добавила она чуть позже. «Со мной произошло то же самое, только еще тело мгновенно онемело», – поделился с ней своими наблюдениями. «Не отпускай беглеца, нам нужно его обязательно поймать, иначе могут произойти большие неприятности. Только не убивай, он нам живым ценен», – выдал ей боевое задание, выбираясь из обломков лачуги. «Держу», – ответила Марина, – «от меня не уйдет, не беспокойся». Догнать шантажиста нам так и не удалось, зато смогли определить дом, где он спрятался. Как это ни странно, дом располагался почти в самом центре, будучи окруженным небольшим парком, и имел 3 этажа. Это уже многое говорило об обитателях дома, который, правда, был существенно меньше моего особняка и представлял собой единое строение. Обычным взглядом силы просмотреть его не представлялось возможным. Там действовала специальная защита, но для энергетического щупальца ведьмы она не стала помехой. Марина быстро выдала мне полный расклад о находящихся в доме людях. Их нашлось только 7. Маг, сидящий в прозрачной круглой наблюдательной башенке над крышей, на 3-м этаже наш шантажист и еще один непонятный человек, в данный момент они находились вместе. Еще 2 на 2-м этаже и парочка внизу. Немедленно сунуться туда глупо, так как дом окружала действующая охранная система. Она же надежно закрывала все стены и окна. Даже просто влезать за ограду исключительно опасно. Там хватало спрятанных в земле боевых амулетов. Пошарив своим взглядом силы, обнаружил единственную уязвимость – крышу наблюдательной башенки. Все остальное так или иначе оказалось плотно оплетено насыщенной подчиненной силой. Ждать, пока неизвестные враги очухаются и подготовят какую-либо другую гадость, категорически нельзя, требовалось провести немедленное силовое решение. Связавшись по рации с Валаном и приведя в повышенную готовность всех наших людей, мы с Мариной рванули на штурм. Крепко обнявшись, мы упали сверху на незащищенную крышу наблюдательной башенки, пробив ее в один момент раскрытым щитом силы амулетной конструкции. Нашего падения маг-наблюдатель не пережил, так как был мгновенно погребен под обломками крыши и рухнувшими дальше вниз перекрытиями. Мы вдруг оказались в коридоре 3-го этажа перед дверьми комнаты, где сейчас находились наши главные противники. Воздушный таран выносит двери, 2 импульса парализующих амулетов прерывают все попытки дальнейшего сопротивления. С начала атаки прошло всего 4 секунды, никто и опомниться не успел. «Марина, придержи этих, если случайно очнутся», – скомандовал девушке, быстро обыскивая парализованных врагов. Как это ни странно, у моего шантажиста совершенно ничего при себе не нашлось. Ни перстней на пальцах, ни амулетов на шее. Карманы тоже пустовали, полнейший голяк. Чем же он нас, интересно, тогда долбанул? Неужели своими магическими способностями? Зато у его хозяина нашелся на пальце амулет дальней связи и мастер-ключ на шее, с помощью которого можно управлять всей защитной системой дома, если удастся сломать авторизацию. Какая вопиющая безалаберность! Про себя довольно воскликнул я, не обнаружив какой-либо привязки пользователя на амулете-ключе. Видимо, его хозяин даже не предполагал вероятности завладения им кем-либо еще, кроме себя самого. «Спасибо огромное, мне так даже проще». Выскользнул из комнаты проверить остальной дом. Нельзя оставлять дееспособных врагов за своей спиной. На 2-м этаже нашел классических дев престижа, которые сильно испугались при моем появлении. Громко цыкнув на них, заставил спрятаться под одеяло большой кровати и, выходя из комнаты, закрыл массивную дверь на имеющуюся там крепкую задвижку. Так, этих можно не опасаться. Едва выйдя в коридор, поймал мощный разряд боевого амулета, благополучно рассеянного моим щитом силы, ударив в ответ воздушным тараном, не видя своего противника. Мощность последнего оказалась слишком велика, и напавший на меня маг переломал себе все кости, когда крепко приложился о ближайшую стену, проявившись в поле зрения. Тоже не жилец. Конфисковав у него амулет невидимости и еще один, сделанный из ловушки алхимиков, спустился на 1-й этаж, где на меня бросился какой-то обыкновенный слуга, метя кинжалом мне в горло. Сделал он это слишком неожиданно, резко выпрыгнув из-за угла. Я понял, что произошло, только склонившись над очередным бездыханным трупом. Стремительный удар моей руки случайно перебил ему шею. Все, больше в доме, кроме нас с Мариной, безопасных дев и парализованных пленников, никого нет. Спустился в подвал, где находилась основная печь мягкого тепла. Войдя в систему с помощью трофейного амулета, быстро отменил действие всех остальных зарегистрированных там ключей, которых оказалось на удивление много, больше 200. Затем перевел охранный контур на ручное управление. Теперь, если кто-либо попытается проникнуть на охраняемую территорию вокруг дома, тревожный сигнал сначала придет мне, а я уже решу, пропускать его или активировать боевые амулеты. Просмотрев управляющие каналы системы, обнаружил и кое-что интересное. Рядом с комнатой, где сейчас находились пленники, имелось особо защищенное помещение, для открытия которого опять же требовался исключительно мастер-ключ и ничто иное. Даже настроить доступ на другой амулет-ключ мне не удалось. Посмотрим, что вы от нас там так тщательно скрываете. Вернувшись наверх, нашел сильно расстроенную Марину, склоненную над бездыханным телом бывшего хозяина особняка. Я не хотела, но он слишком быстро пришел в себя и в меня чем-то непонятным швырнуть попытался, вот я его и выпила, громко всхлипнула она носом, подавляя желание расплакаться прямо тут. «Прости, а хрен с ним», успокоил я ее, прижав к себе и погладив по спине. «Один ценный пленник у нас есть, с ним потом у себя и разберемся. Вызываем наших людей, тут стоит навести некоторый порядок». Дружина прибыла через 15 минут. Центр города, все близко. Вместе с воинами пришли несколько магов и мастеров. Асус, Бок, Пиц, молодые парни Талик, Амикус и Валан тоже решили активно поучаствовать в наведении порядка, хотя их никто сюда не звал. «Такс, ну-ка посмотрим, какие сокровища хранятся за такой тяжеленной дверью», приложил мастер-ключ к специальному амулету, заведующему комнатой сейфом, и подал мысленную команду открыть. Тяжеленная каменная плита, плотно насыщенная силой, мелко задрожала и медленно поползла в сторону, открывая проход. «Это я хорошо зашел. Деньги. Много денег. Очень, очень много денег. Хотя большая часть... серебро, зато его тут, наверное, целый железнодорожный вагон, расфасованный по отдельным мешкам. Золотишко тоже нашлось, но всего один сундук, 1020, не больше. И рядом с ним на полке маленькая шкатулка с кучкой небольших совершенно одинаковых прозрачных драгоценных камней. Такой камешек мне некогда достался от одного разбойника, до сих пор так и не выяснил его реальной ценности. Ничего другого, кроме денег, в комнате сейфе больше не нашлось. Ни тебе амулетов, ни предметов роскоши. Отдав распоряжение своим людям организовать скорейший перевоз найденных ценностей в особняк, продолжил мародерствовать, ища в первую очередь какие-либо боевые амулеты. Ибо до сих пор не верилось в возможность нанести мощнейший мертвящий удар только за счет сил одного мага. «Тебе надо это посмотреть», — оторвал меня от тщательного обыска комнаты целитель Асус. «Серьезно», — задумчиво покачивая головой, вымолвил я, когда внимательно рассмотрел голову моего шантажиста проникающим взглядом силы. «У меня самого такой финт сразу бы не получился, Асусу потребовалось крепко вмешаться, чтобы снять преграду в виде внутреннего рассеивающего поля, не позволявшего разглядеть кое-какие особенно интересные детали. Только целителю с большим опытом удалось бы его обнаружить, другие повелевающие телом ничего бы даже и не заметили, так хорошо прятало поле несколько встроенных в носоглотку амулетов. Надо обязательно попробовать повторить такую изящную конструкцию», восхищенно заметил целитель, когда я наконец удовлетворил свое любопытство. «Какая оригинальная идея, и тут еще сумели подключиться к сосудам, здесь канал силы изящно обходит гортань, тут стоит односторонний фильтр, дабы на здоровье не влияло». Он начал постепенно заговариваться, перечисляя так восхитившие его отдельные элементы. «Вытащить амулеты сможешь?» — резко оборвал бурный поток его слов. «Только он нам живым нужен. Впрочем, сохранять здоровье не обязательно, главное, чтобы мог потом говорить. Легко». Взмахнул он рукой, присаживаясь на корточки перед пребывающим в беспамятстве пленником, и через пару минут положил передо мной 4 амулета, из которых только один был мне знаком. Им оказался амулет невидимости, а вот остальные 3 имели явное сходство с работами древних мастеров, однако как-либо опознать их не получалось. Вообще-то их невозможно извлечь без непременного взрыва головы вот этим. Асус показал на один из 2 небольших амулетов палочек и расплылся в довольной улыбке. Но при установке кто-то сделал пару совсем небольших ошибок, позволивших мне отключить защиту. Хорошо бы узнать, кто дошел до такого уровня пластики тела и подчиненных сил. У других трупов ничего подобного не было? Спросил его, показывая рукой на тело бывшего хозяина дома. Нет, покачал тот головой, те самые обычные. И ты не забудь прибрать дев престижа, они весьма интересны, тебе должны обязательно понравиться. Удивился такой заботе о моей половой жизни с его стороны, но ничего не сказал, просто кивнув, обозначая понимание. Мне как-то плохо, к нам подошла Марина с явно побледневшим лицом. Асуса смотрел ее обычным взглядом, потом привлек взгляд силы, в том числе и проникающий. Ничего не вижу, должно быть все в полном порядке. Он покачал головой, сильно нахмурившись. Невозможность определить причину явного недомогания девушки серьезно расстраивала его. Я же с большой тревогой рассмотрел явные изменения положения каналов жизненной силы в районе ее солнечного сплетения. Там скрутилась какая-то сложная многомерная спираль со множеством тонких отростков, тянущихся во все стороны, которая активно втягивала в себя энергию из других каналов. Представив возможное развитие процесса, немного успокоился, так как моя интуиция требовала просто подождать, пока процесс перейдет в стадию насыщения. Иди домой отдыхай и попроси дев немного подпитать тебя, если станет хуже, погладив ладонью по щеке и передавая при этом половину имеющегося запаса жизненной силы, отчего девушке стало явно легче, отправил я Марину в особняк. По дороге захвати еще пару женщин из закрытой комнаты, ты сама знаешь где. Дальше у нас началось активное перемещение материальных ценностей от одного здания к другому. Пиц к настоящему времени вместе со своими учениками все же сумел сделать самодвижущиеся телеги в количестве 3 штук по числу купленных у искателей переносных печей мягкого тепла. Получились не автомобили, конечно, а самые настоящие телеги. Только большие, грузоподъемностью в 2-3 тонн, и движущиеся за счет тепла печи и 4 небольших амулетов, крутящих все 4 колеса каждой по отдельности. Настоящий полный привод, или сам, хитрец, придумал, или подсмотрел на машине. Вот поворотный механизм им точно содран с найденного автомобиля, даже имелось самое настоящее рулевое колесо. Для нашей ситуации подобные транспортные средства оказался очень кстати. Надо бы потом пиццу за такое официальную благодарность объявить и конфисковать телеги для решения кое-каких других важных задач за стенами города. Глава 19. Новые страсти. Мои люди уже делали 6-ю ходку, перевозя остатки серебра из хранилища, когда у нас нарисовались новые гости. И не кто-то там непонятный, а сам авторитет сом собственной персоной и дюжиной его самых лучших магов вместе с 2 дюжин простых воинов, обвешанных оружием, как новогодние елки игрушками. Встав напротив ворот, сом подавал мне руками какие-то знаки, явно требуя пропустить его отряд внутрь. Прикинув, сколько тут еще осталось полезного добра, на которое он захочет наложить свою лапу, я все же открыл перед ним ворота. «Тебе совсем жить надоело?» — сразу же накинулся он, когда зашел в дом и встретил меня. «Ты хоть знаешь, с кем связался?» «С очередными бандитами», — довольно хмыкнул я, отмечая, как мои люди стаскивают последние мешки с серебром вниз. Люди сама им не мешали и остались стоять в стороне, лишь иногда посматривая вокруг. «Бандитами, ха, да что ты о них знаешь?» Продолжил эмоциональную атаку авторитет. «Допрошу чуть позже одного пленника, вот все о них и узнаю». Мне было приятно смотреть, как его бесит мое полнейшее спокойствие. «У тебя есть живой пленник?» Сильно удивился тот. «Наверное, кухонного служку или деву престижа взял, какой с них толк, они ничего не знают». «Нет, вернее, да, дев тоже взял». Показал ему на ближайший стул и сам плюхнулся на соседний. Стоять на ногах с самого утра уже надоело. Попался нам тут один шустрик. Каким-то непонятным образом чуть не умертвил меня и ведьму в южных трущобах. За ним сюда потом и пришли, посмотреть, как некоторые уважаемые люди живут. Значит, это вы там развлеклись. Сом вольготно разместился на мягком стуле, немного сбавив эмоциональный напор. А мы сидим гадаем, за какие такие долги менял и показательно разбойников наказали, 2,5 сотни трупов, и все, так или иначе, завязаны на лесовиков из тех, кого удалось опознать. Меня туда привела парочка буси под предлогом заботы о моей личной безопасности. Мне захотелось рассказать некоторые подробности, дабы окончательно развеять возможное непонимание. А там нас уже поджидал 3-й. Тот без всяких объяснений сразу потребовал с меня 5000 каждый год по столько же. Когда в ответ получил от меня такое же требование, чем-то ударил по площади, еле-еле удалось выскочить. Дальше мы его благополучно нашли здесь, а результат ты можешь сам видеть. Да, я же некогда предупреждал Гоца о том, что жадность никогда до добра не доводит. Нет, не послушал он меня, тяжело вздохнул авторитет Сом, поднимаясь со стула. «Покажи мне его тело, хозяина», – переспросил я. «Да», – кивнул Сом, – «это был очень известный авторитет Гоц, главный меняло во всех смертных землях, а может и не только в них. Теперь даже не знаю, как отреагируют остальные менялы на твое неслыханное злодеяние». Он озабоченно покачал головой, с большой укоризной глядя на меня. «Спрятаться от них тебе удастся только в столице алхимиков, иначе везде найдут. Смотри», – показал на мертвое тело. «Когда мы пришли на третий этаж, ты его убил?» Поднял он свой задумчивый взгляд с трупа на меня. «Нет, ведьма постаралась», — ответил ему, испуганно заметив, как стремительно бледнеет его лицо после моих слов. «Остается надеяться, что обойдется». Он все же сумел быстро взять свои эмоции в руки, хотя бледность не сразу покинула его лицо. «Какие-то большие проблемы. Мне очень захотелось узнать о возможных причинах его страхов. Ты даже не сможешь представить, какие...» Тяжело вздохнул он, опускаясь на диван. «Впрочем, теперь с менялами тебе самому предстоит объясняться, возможно, удастся их уговорить забыть о месте до окончания войны, я кое-кому замолвлю свое слово, дабы немного охладить их пыл. Расскажи мне о них», — попросил его, усаживаясь за стол в роскошное кресло бывшего хозяина. «Я совсем забыл о твоей полностью отшибленной памяти», — Сом хмыкнул, немного повеселев. «Иначе ты бы вряд ли поднял руку на палача меняла и на него самого, предпочтя откупиться, несмотря на выставленную сумму. Авторитет у Гоцу платил даже я, хотя немного меньшие деньги, чем он захотел содрать с тебя. Прямое вымогательство для менял совсем не свойственно, они занимаются исключительно своим делом и не лезут первыми к другим людям, если те не лезут к ним. Разве только долги могут крепко требовать, не останавливаясь ни перед чем». Даже лорды с ними предпочитают никогда не ссориться. Но Гоц всегда считал себя выше других и желал большего, наверное, потому и стал первым среди прочих. В смертные земли добровольно переселился, считая эти места оптимальными для раскрытия каких-то великих планов. Твой единственный шанс выжить, доказать другим менялам, что Гоц занимался прямыми вымогательствами, не имея на то веских причин в виде взятого прежде долга, но и это не отменит их обязательной мести, разве только немного отсрочит ее, пока они детально не разберутся, как тебе удалось справиться со смертоносной силой их палача и проникнуть в хорошо защищенный дом менялы. Таковы их жесткие правила, обязательно мстить за своих людей, и они всегда придерживаются их, несмотря ни на какие иные причины, ибо если хоть раз покажут слабину, их станут прижимать к земле опять и опять. Уж больно многим неприятно смотреть на чужие богатства и влияние. Да, действительно сложная ситуация. Теперь умудрился еще и с местными банкирами поссориться. А ведь это еще та мафия, которая непременно претендует, если не на мировое господство, то на самый жирный кусок всей экономики точно. Впрочем, наличие столь могущественного врага под боком заставит лишь лучше крепить оборону и всегда держать себя в тонусе. Когда менялы захотят со мной пообщаться, требовалось узнать, «сколько есть времени на подготовку? Дня через два пожалуют». Сом встал с дивана, прошелся к ближайшей стене и открыл там хорошо замаскированный бар. «Они уже осведомлены о происшедшем событии, но посылать других палачей за тобой сразу не станут. Сначала договорятся между собой и пришлют в город делегацию». Авторитет достал пару высоких фужеров и наполнил их зеленоватой жидкостью из большого кувшина. «Держи». Он поставил один фужер передо мной и отпил сам из второго. Понюхав незнакомый напиток и определив отсутствие там алкоголя, я пригубил его. Интересный букет вкуса, смесь ягодных соков с травяными настойками, немного кисловато, но в самый раз. И главное, даже после одного глотка на душе стало ощутимо легче. Явно какое-то местное средство для успокоения нервов. Хесинок из Южных Королевств, заметил мое легкое удивление авторитет, уже наполовину опустошивший свой бокал. Две дюжины золотых за кувшин. Не считая затрат на доставку, зато самые лучшие средства, позволяющие временно позабыть обо всех жизненных трудностях и без всяких побочных явлений. Знатный халявщик этот авторитет Сомы прекрасно знает, где в чужих домах ценные заначки спрятаны. Я ведь того бара даже не заметил, хотя эту комнату обыскивал с особым старанием. «Добычей делиться собираешься?» – спросил он меня, подождав, когда мой бокал тоже немного опустеет. «А надо?» – несмотря на расслабленное и умиротворенное состояние, вскинул бровь, показывая не самое благожелательное отношение к подобным вопросам. «Надо!» – кивнул авторитет. «Войну никто ведь отменять не собирается, и все твои выходки только приближают ее скорое начало. И много тебе опять с меня хочется содрать?» Я широко улыбнулся, так как именно этого разговора давно ожидал, имея на него свои планы. 10 000 временно решат все наши актуальные проблемы. Он улыбнулся в ответ, догадываясь о моем принципиальном согласии делиться, но не просто так. Вторая четверть города в указанных мной границах, а также поставка продовольствия на склады и стройматериалов для казарм полностью за твой счет, причем твоими людьми, начал перечислять ему свои условия. Под наем бойцов и буси разделим пополам. Сразу же согласился он с моими условиями, добавив немного своих. Только официально они все останутся за тобой, моих людей там даже вскользь мелькать не должно. Мы еще целый час торговались по условиям нашего дальнейшего взаимодействия. Сом сильно удивил известием, что больше золота от меня ему не потребуется, ибо не все можно решить только с помощью него. Зато он бы хотел получать какой-либо товар, желательно уникальный, дабы закрепить за нашим городом. Да-да, теперь мы являлись настоящими совладельцами города, деля его пополам, ему богатая часть, мне, бедная, важные торговые потоки. Ибо страстное желание многих купцов сохранить налаженные каналы поставок ценных товаров серьезно осложнит жизнь нашим потенциальным врагам. Но и товар он хотел не задарма, а предлагал делить возможную прибыль поровну, несказанная щедрость с его стороны. Сказал мне не расслабляться, спокойно переваривая богатую добычу, а непременно искать дополнительные заработки, учитывая необходимость больших вложений в развитие города и подготовку к войне. С этим даже спорить не захотелось, но я решил узнать о перспективе моего дальнейшего владения захваченной недвижимостью, где мы сейчас вели наши переговоры. Тут Сом мне ничем помочь не мог, ибо эта земля не принадлежала городу и даже убитому авторитету Гоцу, а самим Менялам. Это их маленький независимый анклав для размещения своих деловых строений по их правилам ведения дел, дабы не платить никаких налогов официальной власти. Один раз заплатили за выкуп земли, и все. По уму стоило как можно скорее утащить отсюда все более-менее ценные, а дальше уже решать с ними этот вопрос. Когда обо всем благополучно договорились, мы прогулялись под серьезной охраной из моих и его людей до моего особняка, где Сом получил свое золото, а я направился в столовую. С самого раннего утра в рот маковой крошки не попало. Моим же людям предстояло активно разграблять дом Гоца и дальше, вывезя оттуда абсолютно все, вплоть до кухонной мебели. Охранную систему я благополучно отключил, рассчитывая вытащить ее. Глава 20. Спокойно и медитативно. В столовой меня встретила и обслужила жрица Эль, чем несказанно удивила, так как в последнее время без большой надобности старалась не попадаться на глаза. А вот с едой оказалось не очень, в дело пошли быстро разводимые сублиматы, которые хороши только в походе. «Нам нужны слуги», — твердо заявила жрица, усевшись напротив меня, отвращая от еды своим хмурым взглядом. «Твоих дружинников должен кто-то обслуживать, а на кухне сейчас работает только маленькая служанка пицца и я, хотя мне нельзя по статусу. От меня тебе чего сейчас хочется?» Даже своим кислым видом ей не удалось испортить мне зверского аппетита. Пошли к западным воротам города кого-либо из молодых ребят под защитой пары своих гвардейцев, пусть наберут среди прибывших ссыльных хотя бы дюжину слуг, пока самых лучших людей не растащили искательские кланы и разбойничьи ватаги. Нужен повар и к нему пяток помощников, уборщики комнаты, чистильщики одежды, дворецкий для встречи посетителей, а то этим занимаются все, кому не лень, а всем лень. Садовник тоже не помешал бы. В словах Эли присутствовало большое здравое зерно, а потому сразу после еды я отловил Талика и отправил его к капитану Туку за сопровождением. И вообще мысли в голове бродили далеко не самые радостные. Вроде бы победа с хорошей добычей, но как-то все совершенно ненадежно получается. Перспективы весьма туманные и скорее пессимистичны, нежели наоборот. Нет системного взгляда, ведь только и делаю, что отбиваюсь от одной проблемы, дабы сразу же влететь в другую, еще более сложную и опасную. А остановиться и хорошо подумать, узнать немного лучше про все местные расклады и центры сил, просто некогда, сплошной цейтнот и постоянная беготня, все делаю на ходу, а сделанное держится на сопливом кле и не самом честном слове, один все не тяну, если посмотреть со стороны, вообще превратился в тупого боевика, пусть и весьма крутого по местным меркам, но кто-то ведь должен ими командовать, видя всю картину и имея стратегические перспективы, могу даже назвать этого самого командира, совсем недавно с ним общался, он мог бы давно предупредить, к кому лучше в городе не соваться, а кто является вполне законной добычей при удобном случае, только невыгодно ему меня просвещать, свой жирный кусок он всегда получит, независимо от какого-либо расклада, а все шишки упадут на мою голову, моими руками он ловко вытаскивает каштаны из огня и останется стоять в стороне, когда меня придут убивать, все его слова о моем благополучии и безопасности, пустое сотрясание воздуха, чтобы я не соскочил с его крючка, даже его предложение половины города, лишь средство еще крепче привязать меня к себе и своим интересам, война это еще непонятная, кто за ней стоит и кому она нужна, нет, кому нужна, могу сразу сказать, тому же Сому, с нее он рассчитывает получить максимум прибыли и серьезно упрочить свое влияние, сделав все это опять же при помощи моих сил и возможностей. И какой из всего этого можно сделать вывод? Да никакого, выбора нет абсолютно, остается и дальше бежать по инерции, изображая из себя совершенно недалекую личность всего лишь с одной действующей извилиной, стараясь вовремя заметить чужие ошибки и отстаивать по возможности свои интересы. Не смогу я сейчас противостоять местным старожилам в одиночку. Пока не смогу. Требуется собирать верных людей и делать из них команду. Только так удастся, если и не одержать полную победу, то хотя бы свести дело в ничью. После утренней беготни, драк и завтрака, совмещенного с обедом, хотелось заняться чем-то спокойным и медитативным, дабы отвлечься от тягостных мыслей, навестив Зельевара, дабы проверить, как у него идут дела, надолго завис в его мастерской. Сам же пообещал ему заняться постижением великого искусства приготовления эликсиров. Только сегодня пришлось делать не сами эликсиры, а многочисленные заготовки и предварительные компоненты для них. К примеру, требовалось приготовить 8 различных стабилизаторов, с помощью которых в эликсире закреплялись другие составляющие, нестабильные сами по себе. 14 компонентов проводников, благодаря которым в воду передавались определенные действующие формации, совершенно непередаваемые обычным способом. И еще целая куча других сопутствующих и помогающих энергетически активных компонентов. Усилители, подавители, разделители, объединители, трансформаторы свойств, согласующие элементы, выделители отработанных компонентов из почти готового эликсира и многое другое. Короче, приготовление сложных зелий требовало серьезного научного и технологического подхода и не уступало нашей органической химии, хотя именно химии во всем этом как раз и не было. Все осуществлялось исключительно при помощи воздействия магической силы на исходное сырье и воду. И если проверить какой-либо готовый эликсир в химической лаборатории нашего мира, то ничего, кроме воды, в итоге там не обнаружат, списав все чудесные свойства этой воды на нечистую силу. В принципе, имелись и эликсиры, сделанные на специальных бульонах, отварах или соках растений, но они не получили большого распространения из-за сложности приготовления и малого срока годности, с которым ничего нельзя поделать. Обнаружив мои способности ровно и очень точно брать силу от источника тепла, передавая ее куда нужно, Актиус запряг меня на полную катушку. Он только успевал подносить емкости с подготовленной водой и исходные компоненты, почти ничего не объясняя. И так все понятно после получения самой общей инструкции. Предварительные составы и компоненты являлись по своей сути простыми эликсирами и не требовали от их производителя ничего, кроме внимательности, собранности и повышенной аккуратности. Но именно это и оказывалось самым сложным для большинства даже весьма многоопытных зельеваров. Всего одна малейшая оплошность, один маленький сбой или неточность дозирования подаваемой в процесс энергии, и исходный компонент разрушался, так и не передав своих ценных свойств в воде. Некоторые компоненты были внутренне неоднородными и при проведении процесса требовали от оператора повышенного внимания, иначе неожиданно скачкообразно портились. Воду после неудачной попытки тоже требовалось обязательно заменять, а ведь ее нельзя просто так налить из любого ручья, она требовала сначала тщательной механической очистки, затем предварительной обработки с удалением остаточного фона внешней силы, магической стерилизации, и последующей выдержки в специальной посуде. У самого Актиуса выход годных на стадии расходных эликсиров достигал всего 40%, что подходило близко к абсолютному рекорду, по его же собственным словам. «У меня он вышел бы гораздо ниже, если бы не ускоренное сознание. Только благодаря ему удавалось компенсировать проявляющиеся ошибки до того, как они становились фатальными. И после нескольких неудач в самом начале брака не стало вообще. Некоторые зельевары тоже разгоняли свое сознание, обеспечивая нужный эффект с помощью специальных эликсиров, хотя при этом и страдало их здоровье. Обнаружив у меня такую естественную особенность, Актиус захотел продать остатки своей души, лишь бы я помог ему переработать кучу приобретенного вчера в городе сырья в запас для столь необходимых расходных эликсиров. Меня поначалу процесс заинтересовал, а затем монотонная однообразная работа благополучно вытеснила остатки неприятных переживаний и тревожных мыслей, и потому мы остановились, только когда полностью закончилось исходное сырье.